Ниран Сайрен шел как на заклание, уже знал, чем завершаются аудиенции у золотого жреца. Знал и боялся. Не хотел признаваться в этом самому себе, но боялся до дрожи, до крика. И все равно шел, стараясь не выглядеть трусом. Он им и не являлся, просто имел представление о том, что сейчас будет. Темные коридоры, которые становились все темнее по мере удаления от человеческих пещер. Дроу не нуждались в ярком свете. Мрачные охранники, их как раз становилось все больше. Пасть входа в тронный зал. Именно пасть. Вход был стилизован под зубы пещерных монстров. Единственное, что удивило Нирана, это бросившийся к нему архимаг Габор. Юноша испытал некоторое удовлетворение от того, как это пресмыкающееся существо отбросил жрец Бертран. Габору не сочувствовал никто. Все, что осталось к этому человеку, — ненависть и презрение. Подлец просто обрек их на смерть, всех их. И они гибли, медленно, но верно, один за другим. Но не время было думать о бывшем преподавателе. Чем ближе Ниран подходил к тронному залу, тем сильнее билось его сердце. Юноша ожидал худшего, самого худшего, но едва вошел, осознал, что все гораздо хуже, чем он мог представить, даже в кошмарном сне. «Найрина!» Он не узнал свой голос, когда увидел дрожащую в объятиях жреца сестру. «Найри!» Она не ответила, ничего не ответила. По щекам его младшей сестренки бежали слезы, она не отрывала взгляда от склонившегося над ней золотого жреца и словно замерла, застыла, боясь даже пошевелиться. «Не трогай ее!» Молодой маг рванулся к сестре, но был мгновенно остановлен телохранителями Тейлрана. «Не смей ты, ублюдок! Не смей!» Золотой жрец не обратил внимания на его выкрики. Ни малейшего внимания, лишь его рука соскользнула с волос Магианы чуть-чуть ниже, позволяя ей повернуть голову, и тихо приказал. «Посмотри». Найрина медленно повернулась к брату, слезы текли не переставая. «Вот ублюдок», — не сдержался Тахир. «Просто ублюдок». «Не проси, Сайрен им нужен, так что скорее это будет имитация. Так что не проси, изображай шок», — приказал Ихар. «Увидела?» — ласково спросил золотой жрец. «Ни звука». Перепуганная, шокированная Магианна лишь судорожно вздохнула. «Вот и славно», — промурлыкал Тейлран, касаясь губами ее виска, и все так же негромко отдал приказ. «Убить». Испуганный женский крик Дроу безжалостно накрыл рукой, не позволяя девушке отвернуться и вынуждая увидеть все. Как изогнутый клинок Дроу вспарывает грудную клетку, как клещет яркая алая кровь, как падает на колени, беззвучно шепча Найри, ее брат. Как в агонии он заваливается на бок, безжизненно глядя в потолок. «Теперь у тебя остался только я, Найриша». Дроу вновь намотал волосы сильнее, дернул, вынуждая магиню смотреть исключительно на себя. «И никого, кроме меня, одиночества больше не будет». «А можно я в обморока?» — не выдержал Тахир. «Давай самое время», — согласился Ихар. «Кошмарненько», — обрадовался демон. Юная Магианна повисла в руках Дроу, уже совершенно безразличная к жестокому, болезненному поцелую. «В мои покои», — отрываясь от нежного приоткрытого ротика, приказал Тейлран, насмешливо передал свою новую игрушку в руки подошедшего Бертрана. Золотой ждал хотя бы малейшего сопротивления, недовольства, злости, но ничего. Младший жрец был совершенно покорен, в единый миг уступив то, что желал назвать своим золотому жрецу. И ни тени недовольства, ни единой. «Ты слаб, как и все», — усмехнулся про себя Тейлран. Едва девушку унесли, неторопливо подошел к содрогающемуся в агонии магу, с улыбкой глядя на то, как гибнущий маг отчаянно пытается выговорить «ненавижу», и приказал «излечить». Ихар, ощутив, как возвращается жизнь в тело Нирана Сайрен, облегченно передохнул и поспешил прочь. Ему предстояло отправить сообщение своему Дараю.